На следующий день на вопрос своего шефа он ответил малозначительной фразой. «О да, я говорил с сэром Джемсом. Это очень любопытная личность». Все это произошло в пятницу. Суббота у него целиком ушла на текущую работу по канцелярии прокурора, а воскресенье принесло ему кое-что новое. Выдался чудесный солнечный день. Мистер Ридер стоял у окна своего дома и смотрел на пустынную улицу. Он собирался провести день в блаженном ничего не делании, и на нем был стеганый халат и расшитые туфли. На соседней церкви медленно и торжественно зазвонил колокол, созывая прихожан на молитву. На улице не было видно ни одного живого существа, за исключением черного кота, свернувшегося в клубок и мирно дремавшего на солнце. Было около 8 часов утра, и мистер Ридер вот уже 6 часов кряду не отходил от своего письменного стола, работая при свете лампы, стоял октябрь месяц. Подойдя к столу, он достал из коробки дешевую папиросу и закурил. Он курил так, как курят дамы, ненавидящие запах табака, но курящие потому, что полагают, что этого требует хороший тон. «Ах ты!» — прошептал Ридер, снова подойдя к окну. Он заметил на перекрестке силуэт одинокого прохожего, направлявшегося на виллу «Нарцисс». Это пахучее наименование было присвоено месту обитания Ридера. Прохожий был высоким, широкоплечим человеком. Лицо его было исполнено мрачной решимости. «Великий Боже!» — прошептал Ридер, услышав, как задребезжал звонок. Несколькими минутами позднее экономка постучала в дверь. «Не угодно ли вам принять мистера Колла, сэр?» Ридер кивнул головой. Лью Колл вошел в комнату и увидел перед собой пожилого человека, закутавшегося в яркий, украшенный цветами халат. На носу у пожилого человека с трудом держалось пенсне. «С добрым утром, Колл!» Лью Колл взглянул на человека, упрятавшего его в тюрьму на 10 лет, и губы его дрогнули. «Здравствуйте, Ридер», — сказал он. «Мне кажется, что вы не ожидали меня увидеть». «Я думал, что встречу с вами несколько позже», — спокойно ответил Ридер. «Я совсем упустил из виду, что в тюрьмах приобретают благую привычку вставать пораньше». Он произнес эти слова тоном, каким обыкновенно произносят похвалу, одобряя чье-либо поведение. «Надеюсь, вы догадались, зачем я явился к вам. Я нелегко забываю что-либо, память у меня хорошая, а в Дартмуре мы располагали достаточным временем, чтобы кое о чем поразмыслить на досуге». Ридер изумленно поднял брови, и пенсне его соскользнуло на самый кончик носа. «Я где-то уже слышал эту фразу», — сказал он, глядя поверх очков. «Позвольте, я сейчас припомню. Совершенно верно. Эту фразу произносят в какой-то старой мелодраме, не то в нарушенном обещании, не то в падших созданиях». Казалось, Ридер в самом деле озабочен невозможностью установить, в какой именно пьесе ему пришлось слышать эту злобную фразу. «Вам предстоит полюбоваться совсем иным спектаклем», — мрачно прохрипел Лью. «Я рассчитаюсь с вами, Ридер. Будьте покойны, можете об этом рассказать вашему прокурору. Я рассчитаюсь с вами таким образом, что никто не сможет доказать моего участия в этом. И тогда я заполучу и ваши денежки». Колл был не единственным, верившим в наличие у Ридера состояния. «А вы хотите заполучить мои денежки?» — заметил, чуть улыбаясь, Ридер. «Вы отлично понимаете, что я хочу этим сказать. Подумайте об этом. В один прекрасный день я покончу с вами, и весь Скотланд-Ярд будет бессилен что-либо предпринять против меня. Я все обдумал». «Да-да, ведь в Дартмуре у вас было достаточно времени для размышлений», — пробормотал Ридер. «Продолжайте в том же роде, Колл, и вы станете одним из величайших мыслителей мира. Вы знаете изумительное произведение Родена? «Статую мыслитель. Это чудесное произведение. Оно изображает». «Хватит болтать», — сказал Кол, грузно поднимаясь со стула. Угрожающая улыбка заиграла на его губах. «Подумайте о том, что я сказал. Имейте в виду, пройдет пара дней, и вам станет менее весело на душе». Лицо Ридера вытянулось, оно стало трогательно печальным. Казалось, что волосы его и без того растрепанные встали дыбом, и большие уши от волнения еще больше оттопырились. Льюкол прикоснулся к дверной ручке. Бац! Раздался глухой звук, словно что-то шлепнулось от дерева двери. Мимо Кола что-то пролетело, и в двери образовалась дыра, его обдало щепками. Заревев от бешенства, Кол повернулся и взглянул на сыщика. У Ридера в руках был браунинг с глушителем. Застыв от удивления, он рассматривал оружие и, казалось, не мог прийти в себя. «Как это могло случиться?» — пролепетал он сконфуженно. Льюкол дрожал от злости и от страха. «Вы поганая свинья!» — прошипел он. «Вы хотели убить меня!» Ридер равнодушно посмотрел на него поверх стекол. «Как могли вы это подумать? Надеюсь, вы раздумали убить меня, мой милейший Кол?» Кол попытался ему что-то сказать в ответ, распахнул дверь, сбежал вниз по лестнице и исчез. В тот момент, когда его нога ступила на крыльцо, что-то пролетело мимо его головы и с треском ударилось о ступени. Это была большая каменная ваза, украшавшая подоконник в комнате Ридера. Споткнувшись об осколки, Кол посмотрел наверх и увидел над собою удивленное лицо Ридера. «Вы!» — прохрипел бывший заключенный. «Надеюсь, ваза не задела вас», — озабоченно осведомился сыщик. «Ведь легко могло случиться, что ваза упала бы вам на голову в один прекрасный день». Но Льюкол не стал слушать рассуждения сыщика. Он предпочел убежать. Мистер Стэнбрайт был занят утренним туалетом, когда к нему ввалился его приятель и старый товарищ по тюрьме. Стэнбрайт был маленьким коренастым человеком с круглым красным лицом и жирным двойным подбородком. Прервав свой туалет и вытирая лицо полотенцем, он взглянул на посетителя. «Что с тобой стряслось? Ты выглядишь, словно за тобою по пятам гонятся крючки. Чего ради ты так рано поднялся сегодня?» Лью рассказал о своем приключении, и лицо его приятеля вытянулось. «Идиот!» — проворчал он. «Вздумал накрыть Ридера подобного рода чепухой? Неужели ты не понимаешь, что он был подготовлен к твоему приходу? Или ты воображаешь, что он не знал о том, когда тебя выпустят из тюрьмы?» «Во всяком случае, я нагнал на него страху», — возразил Льюкол, вызвав лишь иронический смешок у приятеля. «Неужели ты воображаешь, что можно припугнуть Ридера? Будь он таким же растяпой, как ты, то, быть может, он струсил бы, но он не из таковых. Разумеется, он намеренно промахнулся, потому что если бы действительно вздумал подстрелить тебя, то теперь бы ты лежал в покойницкой. Но он этого не желал, это не входило в его расчеты». «Но откуда у него вдруг в руках взялся револьвер?» В это мгновение за дверью раздался стук, и оба приятеля испуганно переглянулись. «Кто там?» — спросил Брайт. В ответ послышался знакомый голос. «Крючок из Скотланд-Ярда», — прошептал Брайт. Крючком оказался никто иной, как сержант Олфорд, приветливый молодой сыщик, предвещавший в будущем много хорошего. «С добрым утром, мальчики! Что это? Стэн, вы сегодня не в церкви?» Стэн подобострастно ухмыльнулся. «Как дела, Лью?» «Ничего, идут помаленьку». Лью насторожился и подозрительно оглядел сыщика. «Хотел потолковать с вами относительно огнестрельного оружия. «Есть основания думать, что у вас имеется огнестрельная игрушка, кольт с автоматическим затвором, номер R7976598. Это нехорошо, Лью. Вы знаете, наша страна не приспособлена для того, чтобы в ней свободно разгуливали с огнестрельным оружием». «У меня нет револьвера», — угрюмо заявил Лью. Брайт сразу осунулся и как-то постарел. Он тоже находился под надзором полиции, и неосторожные действия его приятеля могли повлечь за собой последствия и для него. «Не хотите ли прогуляться со мной до ближайшего полицейского поста? Или вам угодно, чтобы я лично обыскал вас здесь?» «Ищите», — равнодушно ответил Лью и поднял руки вверх.